Дуань Линчань сосредоточился на своем левом глазу и молча активировал странный глаз в такой критический момент. Скорость дикого зверя в левом глазу Дуань Линтяня замедлилась. Однако он все равно перемещался довольно быстро. Грохочущий звук ветра эхом отдавался в его ушах. Дуань Линтянь поднял левой рукой лук, а правой сформировал стрелу истинной энергии. Затем он положил стрелу на лук. Когда он натянул тетиву лука, волны истинной энергии хлынули из его моряцы по 70 каналам святого. Энергия текла в тетиву, с помощью которой он активировал все три начертания святого. Святое начертание пронзания, святое начертание пламенного взрыва, святое начертание разъедания. Пока он держал лук, левый глаз Дуань Линтяня сосредоточился на цели, нижней части живота дикого зверя. Оно не считалось жизненно важным местом. Поскольку у меня есть святое начертание пронзания, стрела пробьет его тело. Но так как это не его жизненная точка, в лучшем случае он получит только рану, а не лишится жизни. Хотя у Дуань Линтяня было иное мнение, он предпочел прислушаться к словам Бай Лихуна. Свист. Как только Дуань Линтянь отпустил его пальцы, стрела истинной энергии мгновенно превратилась в зеленую молнию и пронеслась по воздуху. Из-за святого начертания пронзания, стрела казалась падающим метеоритом, когда она взмывала в воздух. В мгновение ока стрела разорвала чешую дикого зверя в нижней части живота, а следом то зарычала от боли. Стрела пронзила его насквозь. Наконечник стрелы вылетел из его спины буквально через одно мгновение. «Смотри внимательно!» — сразу воскликнул Бай Лихун. Следом Дуань Линтянь услышал взрыв. В следующую секунду Дуань Линтянь с удивлением увидел, что стрела истинной энергии, которая легко пронзила тело дикого зверя, начала сверкать зеленым светом. Затем ярко-зеленый свет взорвался. Бах! После взрыва зеленое пламя истинной энергии взорвалось, образовав огромную дыру в нижней части живота дикого зверя. Дыра оказалась достаточно большой, чтобы в нее одновременно могли пролезть двое взрослых. Святое начертание пламенного взрыва. Когда они услышали оглушающий рев дикого зверя, эти четыре слова немедленно возникли в сознании Дуань Линтяня. Что бы ни случилось перед ними, это его рук дело. Всему виной его святые начертания. Осталось святое начертание разъедания. Словно в ответ на мысль Дуань Линтяня, из тела дикого зверя начал подниматься черный дым. Черный дым начал расползаться в стороны от ранения, разъедая остальные части тела. Дыра на животе дикого зверя становилась все больше и больше. Плоть дикого зверя была полностью изъедена коррозией, а во все стороны повалил противный запах и дым. Вопли дикого зверя становились все тише и тише. Через некоторое время они полностью прекратились. В конце концов, тело дикого зверя разъелось коррозией, пока полностью не исчезло. Все, что осталось, — облако черного дыма, которое со временем развеялось. Дуань Линтянь изумился. Дикий зверь раннего этапа стадии святого зарождения, что был жив секунду назад, полностью исчез в мгновение ока. В памяти боевого императора возрождения хранилось множество начертаний, похожих на святое начертание разъедания. Боевой император возрождения даже использовал некоторые из них. Однако такие начертания можно использовать только для борьбы с мастерами боевых искусств с посредственным развитием. Они бесполезны против могучих культиваторов. Но святое начертание сумело обратить могучего дикого зверя в прах. Дуань Линтянь был крайне потрясен. Глава 1481. Необычное искусство начертания Дуань Линтяня. Дуань Линтянь наконец понял, почему Бай Лихун попросил его не целиться в жизненно важные органы дикого зверя. Просто Бай Лихун знал, что он сможет убить дикого зверя, даже не поразив на его жизненно важные органы. Наверняка еще причина в том, что Бай Лихун прекрасно осведомлен о мощи своих святых начертаний трех звезд. Хотя святое начертание пламенного взрыва и святое начертание разъедания являются святыми начертаниями трех звезд с большой силой, ты можешь использовать их только против экспертов раннего этапа стадии святого зарождения, в лучшем случае из-за своей истинной энергии и уровня развития, — сказал Бай Лихун. Святые начертания нужно активировать с помощью истинной энергии. Только мощная истинная энергия могла высвободить всю силу святых начертаний. В противном случае, активируется только часть силы святого начертания. Очень хорошо, если святое начертание одной звезды использовалось для борьбы против эксперта с таким же развитием. Однако победить противника более высокого уровня практически невозможно. Святые начертания двух звезд, с другой стороны, могли одолеть противников на более высоком уровне развития. Однако способности противника в конечном счете определят, Сможет ли он победить или нет? К примеру, учитывая нынешнюю силу Дуань Лин Теня, никакие эксперты этапа мастерства стадии пролития смертных не смогут его одолеть, даже если прибегнут к святому начертанию двух звезд. Ему самому не нужны начертания и странный глаз, чтобы победить противника более высокого уровня. Однако святые начертания трех звезд позволяли сражаться с противниками на два уровня выше. Если эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных активирует святое начертание трех звезд, то сможет сражаться против эксперта раннего этапа стадии святого зарождения. Если бы кто-то хотел эффективно использовать святое начертание трех звезд против эксперта промежуточного этапа стадии святого зарождения, ему пришлось бы пробиться на высший этап стадии пролития смертных. Мощь святых начертаний зависела от уровня истинной энергии человека. Чем она выше, тем мощнее начертание. Естественно, у каждого эксперта есть предел, независимо от того, насколько он могуч. А дальше в помощь можно использовать святые начертания. Только святые начертания трех звезд могут угрожать экспертам стадии святого. Однако, чтобы бороться на равных против эксперта стадии святого с помощью святого начертания трех звезд, нужно достичь уровня силы этапа совершенства стадии святого зарождения. Неизбежная стадия святого являлась главным барьером для стадии пролития смертных. Его называли неизбежной стадией святого, потому что она близка к святой стадии. Разрыв между стадией святого и неизбежной стадией святого даже больше, чем разрыв между стадией смертного пролития и стадией врожденного. Дуань Лин Тянь нахмурился. «Похоже, я должен быстрее поднять свое развитие. В настоящее время я очень близок к прорыву на высший этап стадии пролития смертных. Как только я прорвусь, то уверен, что смогу победить экспертом промежуточного этапа стадии пролития смертных». Но он имел в виду, что может победить таких культиваторов, не используя странный глаз. Дуань Лин Тянь не осмеливался думать о тех, кто находился на этапе мастерства стадии святого зарождения. Такие эксперты уже овладели техникой воплощения оружия истинной энергии. Даже если бы он использовал странный глаз, он мог бы отвлечь их только на секунду ценой истощения всей своей духовной энергии. Возможно, он не сможет победить этого человека в течение одной секунды. Техника воплощения оружия истинной энергии определенно сможет блокировать его атаку. На самом деле существует огромная пропасть между экспертом этапа мастерства стадии святого зарождения и промежуточного этапа стадии святого зарождения. Дуань Лин Тянь прекрасно это знал. «Спасибо, старший брат», — поблагодарил Дуань Лин Тянь, убирая лук палящего солнца. Он мог бы сказать, что Бай Ли Хун вложил свое сердце в написание двух святых начертаний трех звезд, судя по тому, как хорошо они работали вместе со святым начертанием пронзания. «Мы же братья. Я не думаю, что нужно благодарить друг друга». Бай Ли Хун улыбнулся и покачал головой. Затем он нетерпеливо спросил: «Младший брат, насколько сильно ты продвинулся в изучении необычного искусства начертания в течение последних 10 дней? Теперь я могу наносить начертания с помощью этого искусства», — сказал Дуань Лин Тянь с улыбкой. Получив ответ, Бай Ли Хун остолбенел. Он всего лишь 10 дней назад передал Дуань Лин Теню нефритовый жетон с необычным искусством начертания. И спустя 10 дней он им овладел. Как он мог не испытать шок? «Младший брат, пойдем, давай вернемся назад». Невидимая сила вырвалась наружу, когда Бай Ли Хун махнул рукой. Сила накрыла Дуань Лин Теня изнутри и увлекла его за собой, когда они помчались обратно в секту лунного опустошения. Они направились обратно во внутренний двор к особняку Бай Ли Хуна. Ему не терпелось увидеть необычное искусство начертаний собственными глазами. До сих пор ему никак не удавалось овладеть им. В особняке Бай Ли Хуна имелась тихая комната, которая использовалась исключительно для начертания святых начертаний. Не следует тревожиться при написании святых начертаний, иначе все усилия пойдут на смарку. Дуань Лин Тянь и Бай Ли Хун сейчас единственные присутствовали в данной тихой комнате. В тихой комнате стоял каменный стол, на котором лежал меч. Он явно из святых оружий. Рядом с мечом лежал сосуд с неизвестной жидкостью. Неизвестная жидкость выглядела темно-желтой, иногда она кипела и пузырилась. «Младший брат, неужели ты действительно сможешь начертать святое начертание светлого странника чернилами, которое изготовлено из таких убогих материалов?» — недоверчиво спросил Бай Ли Хун, глядя на темно-желтую жидкость в сосуде. Святое начертание светлого странника являлось святым начертанием одной звезды. Бай Ли Хун очень хорошо знал это святое начертание, так как оно очень распространенное. Он чертил его много раз, когда только стал мастером святых начертаний одной звезды. Он знал все необходимые материалы, как свои пять пальцев. Никаким материалом нельзя пренебрегать при работе со святым начертанием. Между тем, его младший брат собирался начертить святое начертание светлого странника, но количество заготовленных им материалов как минимум вдвое меньше требуемых. Стоимость материалов была снижена почти на две трети от первоначальной стоимости. Хотя он знал, что одним из главных достоинств необычного искусства начертания являлась его экономичность, он все же считал подобные траты невероятными. «Старший брат, просто смотри». Дуань Линтянь слегка улыбнулся, излучая всем своим видом уверенность. В следующую секунду он протянул правую руку и взял перо начертаний Бай Лихуна. Сделав глубокий вдох, он протянул левую руку и взял лежавший на столе меч. Он и сам впервые собирался при помощи необычного искусства начертания нанести святое начертание. Естественно, он прокручивал этот сценарий в голове бесчисленное количество раз за последние 10 дней, так что он предельно знаком с последующими шагами. Поэтому ему просто придется повторить все шаги. Затем он стремительно макнул перо в сосуд с чернилами. Чернила для начертания являлись общим названием жидкости, состоящей из материалов, необходимых для написания святых начертаний. Следом он коснулся пером святого оружия. На нем осталась четкая отметина. Когда Дуань Линтянь стремительно двигал правой рукой, на лезвии меча появились сложные узоры, а капля чернил для надписи потекла в соответствии с узорами. Казалось, будто вода течет в ручье естественным потоком. Движения Дуань Линтяня выглядели плавными, как струящаяся вода. А тем временем Бай Лихун испытал шок, наблюдая за увиденным. Скорость Дуань Линтяня при написании святого начертания оказалась даже выше, чем у него самого. Это и есть то самое необычное искусство начертания. Интересно, сколько духовной энергии ему нужно, чтобы работать на такой стремительной скорости. Младший брат действительно самый подходящий для изучения данного искусства. Сердце Бай Лихуна слегка дрогнуло. Он не мог сдержать волнение. Так быстро. Просто ошеломляюще быстро. Следя за движениями Дуань Линтяня, он не мог думать ни о чем другом. Так вот в чем разница между Дао святых начертаний и необычным искусством начертаний. Бай Лихун лишь спустя некоторое время сумел прийти в себя. Закончил. Когда Бай Лихун сумел прийти в себя и начать размышлять, Дуань Линтянь выпрямился и прекратил свои движения. «Старший брат, проверь действие этого святого начертания и заключи, ослаблен ли эффект или нет». Закончил, у Бай Лихуна отвисла челюсть. Стоит знать, что даже нынешнему ему понадобилось бы не менее получаса, чтобы закончить работы. Однако его младший брат использовал всего лишь 15 минут. Время уменьшилось вдвое. Но он же мастер святых начертаний трех звезд. Сделав глубокий вдох и подавив потрясение, Бай Лихун взял меч, с которой работал Дуань Линтянь. Выражение его глаз стало более сложным после того, как он проверил работу святого начертания. «Эффект не ослаблен», — сказал Бай Лихун со вздохом после того, как отдышался. «Необычное искусство начертания — это воистину удивительная техника. К сожалению, боюсь, моя судьба с ним не связана. Применение духовной энергии зависело от таланта человека к духовной энергии. Бай Лихуну явно недоставало данного аспекта, да и не только у него. Большая часть мастеров святых начертаний также им не владеют». Дуань Линтянь вздохнул с облегчением, услышав слова Бай Лихуна. Хотя он бесчисленное количество раз проделывал в своей голове все этапы из необычного искусства начертания, сейчас он впервые применил его на практике. Вот почему он сомневался, хотя и был уверен в себе. «Старший брат, твое перо начертаний», — произнес Дуань Линтянь, пока Бай Лихун рассматривал узоры святого начертания. Дуань Линтянь протянул ему перо. Однако Бай Лихун не взял его, хотя и поднял голову, чтобы посмотреть на него. Его глаза сверкнули, когда он стиснул зубы. Казалось, он принял важное решение. «Младший брат, ты можешь забрать его себе. Я куплю себе другое, когда поеду в город реки Хань», — сказал Бай Лихун, решительно глядя на Дуань Линтяня. В глубине его глаз промелькнули эмоции нежелания. «Поскольку ты унаследовал необычное искусство начертания, то будет правильно, если оно останется у тебя. Старший брат, если бы не ты, я бы не смог научиться необычному искусству начертания. Это перо начертаний девяти звезд, твое счастье. Я не заслуживаю быть твоим младшим братом, если я все твои богатства». Дуань Линтянь упрямо покачал головой. Глава 1482. Местонахождение Лю Хуаня. Дуань Линтянь очень хотел, чтобы данное перо на чертании принадлежало ему. Однако у него были свои принципы. Кому же не нужно такое перо? Но, как говорится, ни один джентльмен не должен отнимать чужую любовь. Судя по недавним колебаниям мужчины, он понял, что Бай Лихун не хочет расставаться с пером на чертании. Поэтому вполне логично, что Дуань Лин Тянь не должен принимать данное перо. Как-то слишком эгоистично с его стороны. Когда Бай Лихун увидел, что Дуань Лин Тянь не хочет принимать его перо на чертании, то единственное, что он мог сделать, забрать его обратно. «Младший брат, я знаю, что ты не хочешь отнять у меня то, что я люблю. Я временно заберу его, но ты должен согласиться на одно условие. Я слушаю, старший брат», — сказал Дуань Лин Тянь. «Когда ты станешь мастером святых начертаний трех звезд, то должен будешь забрать его у меня. В противном случае я заставлю тебя забрать его прямо сейчас». Действительно, Бай Лихун не хотел расставаться со своим пером начертаний. Даже на святой земле боевого Дао не так уж много таких перьев. Более того, он пользовался им так долго. Само собой разумеется, что он не желал его отпускать. Однако он знал, что не может быть эгоистом. Оно досталось ему от учителя, которого он никогда не видел. Хотя сейчас он его владелец, его учитель всегда хотел найти наследника для необычного искусства начертания. Дуань Лин Тянь сумел его унаследовать. Он верил, что если бы его учитель оказался здесь, то обязательно отдал бы его перо Дуань Лин Тяню. Хорошо. Дуань Лин Тянь сразу же согласился, увидев, что Бай Лихун ведет себя так, словно не сдастся, если он не примет его просьбу. Однако для него будущее еще не определено. Возможно, он больше не будет находиться в секте лунного опустошения, когда станет мастером святых начертаний трех звезд. Дуань Лин Тянь попрощался с Бай Лихуном, поболтав с ним немного. Он приготовился вернуться во внешний двор. По пути Дуань Лин Тянь заметил, что все ученики смотрели на его лицо так, словно на нем что-то было. Человек боится славы точно так же, как свинья боится жира. Усмехнулся про себя Дуань Лин Тянь. Он остановился, когда добрался до павильона заслуг, а затем тихо пробормотал: «Мне сейчас ничего не нужно особенного в павильоне заслуг. Я просто приобрету талисманы Дао на всякий случай». В итоге он оставил у себя только 100 000 очков заслуг, которые причитались Лин Юню. По его мнению, талисман Дао являлся сокровищем, равноценным спасению жизни. Он решил на всякий случай сэкономить 100 000 очков заслуг. Что, если у учеников внутреннего двора остались еще материалы на первом этаже павильона заслуг, которые могли восстановить изящную пагоду семи сокровищ? А тогда как он приобретет их, если потратит все свои очки заслуг? Дуань Лин Тянь начал осматриваться на первом этаже павильона после покупки талисманов Дао. Однако старейшина Хо, по просьбе Дуань Лин Тяня, не увидел никаких материалов, которые могли бы восстановить третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ, пока Дуань Лин Тянь ходил вокруг. «Похоже, сегодня мне не повезло», — усмехнулся про себя Дуань Лин Тянь. Он покинул павильон заслуг под пристальным вниманием учеников внутреннего двора. «Я слышал от старшего брата, что в городе Реки Хань продают перо начертаний. Город Реки Хань – самый большой город в альянсах девяти сект. Их штаб-квартира также находится там. Думаю, что мне пора нанести туда визит», – подумал Дуань Лин Тянь, возвращаясь во внешний двор. В конце концов, сейчас ему действительно нужно перо начертания. «Помимо пера начертаний, я могу поискать материалы для восстановления третьего этажа изысканной пагоды семи сокровищ в городе Реки Хань. Мы близки к завершению восстановления третьего этажа. Как только он будет восстановлен, моя скорость культивации увеличится еще больше». Дуань Лин Тянь твердо решил найти время, чтобы посетить город Реки Хань. Он не мог использовать высшие небесные сокровища на третьем этаже изысканной пагоды семи сокровищ, но среда культивации там важна для него. 5 дней культивации внутри станут равносильны 1 дню снаружи. «Я должен вернуться на остров полумесяца через 8 месяцев, чтобы побыть со своими невестами, когда они родят. Мои способности определенно взлетят до небес через 8 месяцев, если мне удастся восстановить третий этаж изысканной пагоды семи сокровищ». Дуань Лин Тянь набрался решительности, когда подумал о Кэр и Ли Фэй. «Я приведу их в святую землю боевого Дао, когда найду своих родителей. Тогда я устрою им пышную свадьбу». Дуань Лин Тянь радостно улыбнулся, вспомнив о своих 2 невестах. Он еще не подарил им того статуса, которого они заслуживали. Но не потому, что он этого не хотел. Он не мог этого сделать, потому что рядом не было его родителей. Родители обеих женщин уже умерли, так что это не имело значения. Однако его родители все еще живы. Вполне естественно присутствие родителей на свадьбе своих детей. Возможно, мои дети смогут говорить к тому времени, когда я найду своих родителей. Думаю, они будут в восторге, узнав, что стали бабушкой и дедушкой. Дуэн Лин Тянь не мог перестать улыбаться. Ученики внешнего двора, которые заметили, что Дуэн Лин Тянь улыбается, несколько удивились. Почему старший брат Дуэн так счастлив? Неужели старейшина Бай Ли Хун снова подарил ему что-то хорошее? Когда они подумали об этом, то невольно поддались зависти. Однако они знали, что ничего не могут поделать с великой удачей Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь всегда будет тем, кем они восхищались. Сюнху, я полагаю, что люди Лю Хуаня не причиняли вам неприятностей в последнее время? Спросил Дуэн Лин Тянь, увидев Сюнху. Старший брат Дуэн, кто сейчас не знает, что ты младший брат старейшины Бай Ли Луна? Лю Хуань наверняка потерял дар речи, когда услышал такие новости. Как бы он посмел явиться сюда в поисках неприятностей? Сюнху ухмыльнулся. Кстати, да, я еще не поздравил тебя. Дуэн Лин Тянь никак не прокомментировал оптимизм Сюнху. Он не верил, что Лю Хуань перестанет вставлять ему палки в колеса только из-за Бай Ли Хуна. Сейчас Лю Хуань наверняка строил тайные заговоры, поскольку не мог действовать открыто. Естественно, он не жалел о решении Бай Ли Хуна объявить об их отношениях. По крайней мере, Сюнху и Лин Юнь теперь в безопасности. Лю Хуань определенно не осмелится открыто учинять им проблемы, но и он слишком властен. Он столкнулся с Лю Хуанем, как только они встретились. Дуэн Лин Тянь не мог не удивиться, когда Бай Ли Хун упомянул, что столкнулся с Лю Хуанем. Он не догадывался, что у мужчины такое желание защитить. Он намекнул, что Лю Хуань непременно умрет, если посмеет что-нибудь сделать с Дуэн Лин Тянем. В секте лунного опустошения существовало правило запрета на убийство, но кто такой Бай Ли Хун? Даже самые могущественные члены секты не осмеливались хвастаться в присутствии Бай Ли Хуна. Была ли у него веская причина или нет, но никто не посмеет ничего сделать, даже если Бай Ли Хун действительно убьет кого-то из секты. Статус Бай Ли Хуна в секте особенный. На протяжении многих лет другие 7 сект 7 класса из альянса 9 сект, которые не имели никаких мастеров святых начертаний 3 звезд, не прекращали тайно посылать людей, чтобы убедить Бай Ли Хуна присоединиться к их секте. Несколько экспертов стадии святого в секте лунного опустошения очень хорошо осведомлены об их попытках. В прошлом Бай Ли Хун отвергал предложение 7 сект, потому что ему нравилось проводить время в секте лунного опустошения. Если он не был удовлетворен, то нельзя точно сказать, что он отвергал бы другие предложения. Мастер святых начертаний 3 звезд слишком важен для секты 7 класса. Он несомненно служил для них опорой. Сюнху, я передам тебе очки заслуг Лин Юня. Пожалуйста, передай ему их при встрече. Боюсь, что мы не скоро еще увидимся, сказал Дуэн Лин Тянь, протягивая Сюнху свою хрустальную карточку. Старший брат Дуань, ты собираешься заняться культивацией в уединении? Спросил Сюнху. Да. Дуэн Лин Тянь кивнул. Однако он не раскрыл своих планов покинуть секту лунного опустошения, чтобы посетить город реки Хань. Он не собирался никому рассказывать, в том числе и Бай Ли Хуну. Он очень хорошо знал, что оскорбил многих людей с тех пор, как пришел в секту, хотя прошло меньше 4 месяцев с момента его прибытия. Если бы люди узнали, что он уходит, разве они не последовали бы за ним за пределы секты лунного опустошения, чтобы убить? Несмотря на все сказанное, Дуэн Лин Тянь не собирался уходить немедленно. Я отправлюсь в город реки Хань после того, как прорвусь к высшему этапу стадии пролития смертных, решил про себя Дуэн Лин Тянь. Однако он не знал, что Лю Хуань прибыл в город реки Хань. Даже его непосредственный ученик Чжоу Ци не узнал бы Лю Хуаня, если бы был еще жив, а все потому, что он замаскировался. Войдя в шумный город, след Лю Хуаня исчез после того, как он прошел через несколько отдаленных переулков. Он снова появился только среди ночи. В такую позднюю ночь на западе города почти никого не появлялось. По западной стороне городской стены стоял особняк. Особняк выглядел очень обыкновенным, настолько обычным, что не привлекал никакого внимания. Днем почти никто не выходил из особняка и не входил в него. Тем не менее, ночью ситуация совершенно менялась. Лю Хуань вошел в особняк с блеском в глазах. Пройдя мимо множества призрачных людей, Лю Хуань вошел в темную комнату с широко распахнутой дверью. «Я бы хотел купить человеческую жизнь», — сказал Лю Хуань глубоким и хриплым голосом. Глава 1483. Богомол ловит цикаду. Дуэн Лин Тянь бесчисленное количество раз представлял себе, что произойдет, когда он прорвется на высший этап стадии пролития смертных. Он задавался вопросом, сколько же каналов святого он сможет пробудить и сможет ли он пробудить все 99. Тем не менее, он был спокоен, когда наконец прорвался на высший этап стадии пролития смертных. Каналы святого. Дуэн Лин Тянь заглянул внутрь себя, чтобы проверить свои каналы святого. Теперь, когда он прорвался к высшему этапу стадии пролития смертных, то значит, что каналы святого в его теле открыты. Он стал немного серьезным, когда подумал, что больше не пробудет ни одного канала святого. А еще он не подсчитал свои каналы святого перед прорывом. Если бы он сделал, то так не волновался бы. Тяжесть в его сердце исчезла, когда он сосчитал количество каналов святого в своем теле. 99. Что? Дуэн Лин Тянь был на седьмом небе от счастья, когда пересчитал каналы святого в своем теле. Именно на это он и надеялся. Он много раз думал об этом даже во сне. Теперь, когда это сбылось, он чувствовал себя так, словно с него свалилось тяжелое бремя. Дуэн Лин Тянь знал, что означают 99 канала святого. Это означало, что их число достигло предела. Даже великий мудрец, равный небу, Сунь Юкун из древнего мифа в его прошлой жизни, который был когда-то заключен в тюрьму под горой Пяти Пальцев, не мог сравниться с ним в отношении числа каналов святого. Посчитаю-ка еще раз. После того, как его волнение улеглось, Дуэн Лин Тянь снова начал считать. Он чувствовал себя обманутым. Да, я прав. Их 99 штук. Может еще раз сосчитать. После подсчета много раз, Дуэн Лин Тянь наконец-то поверил, что он пробудил 99 каналов святого. Старейшина Хо. Дуэн Лин Тянь глубоко вздохнул и подавил свое волнение, прежде чем поискать глазами старейшину Хо. Старейшина Хо на мгновение остолбенел, услышав, что Дуэн Лин Тянь пробудил 99 канала святого. Он даже почувствовал некоторую неуверенность. Такие эмоции он редко испытывал. «Вы уверен, что пробудил именно 99 каналов святого?» Дуэн Лин Тянь впервые увидел старейшину Хо в такой растерянности. В этот момент он втайне гордился собой. «Старейшина Хо, не хотите взглянуть на них сами?» — с улыбкой спросил Дуэн Лин Тянь. Старейшина Хо без колебаний положил свою руку на ладонь Дуэн Лин Тяня. Он убрал руку прежде, чем Дуэн Лин Тянь успел отреагировать, прошептав: «Внутри действительно 99 каналов святого. Ты правда человек?» В конце концов, старейшина Хо посмотрел на Дуэн Лин Тянь так, как будто он смотрел на монстра. В этот момент Дуэн Лин Тянь не обращал внимания на выражение лица старейшины Хо. Он почувствовал, как будто электрический ток прошел через все его тело, когда старейшина Хо второй раз положил свою руку на его ладонь. Чувство исчезло, и он пришел в себя, когда старейшина Хо убрал свою руку. Способности старейшины Хо потрясли в очередной раз Дуэн Лин Тянь. К сожалению, старейшина Хо не может сейчас покинуть изысканную пагоду семи сокровищ и сражаться с кем-либо за пределами пагоды. В противном случае, он определенно стал бы огромной помощью для меня. Дуэн Лин Тянь подумал, что очень жаль терять такую поддержку. С тех пор, как он пробудил все 99 канала святого, его слух, зрение и обоняние поднялись до смехотворной высоты. Дуэн Лин Тянь был уверен, что он король стадии пролития смертных, даже без использования никаких святых начертаний и святого оружия, так как он вскрыл 99 каналов святого. Толчок сил от такого количества каналов святого вовсе не шутка. У меня должно быть достаточно сил, чтобы защитить себя с моими нынешними способностями. Пришло время покинуть секту лунного опустошения и исследовать то, что там есть, подумал Дуэн Лин Тянь. В середине ночи Дуэн Лин Тянь тихо покинул свою собственную резиденцию. Он покинул внешний двор и покинул поместье секты лунного опустошения. Свист. Дуэн Лин Тянь высвободил свою силу после того, как покинул поместье секты лунного опустошения и молниеносно умчался далеко. В том направлении, куда он направлялся, находился город реки Хань. Прошел уже месяц с тех пор, как он решил отправиться в город реки Хань. Спустя месяц Дуэн Лин Тянь наконец прорвался на высший этап стадии пролития смертных и покинул секту. Он никому ничего не рассказывал о своем решении. Он все делал очень осторожно. Хотя он был осторожен, кто-то все же сумел определить местонахождение Дуэн Лин Тяня. Этим человеком оказался никто иной, как старейшина внешнего двора Хуан Чен. Шанс наконец-то появился после долгого ожидания. Дуэн Лин Тянь ушел посреди ночи, и никто не последовал за ним. Я полагаю, даже старейшина Бай Ли Хун не знает об этом. Хуан Чен ухмыльнулся, стоя сбоку от врат секты. Он последовал за Дуань Лин Тянем так же быстро, как ветер. Хуан Чен овладел тайным искусством, которое могло скрыть его присутствие. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был самым могущественным специалистом по оружию на земле в своей прошлой жизни, и его способности к обнаружению удивительны, он не заметил, что Хуан Чен последовал за ним, продолжая свое путешествие. Он понял, что что-то не так, только когда услышал резкий свист ветра позади себя, отчего выражение его лица резко изменилось. Когда выражение его лица изменилось, он увидел вспышку, когда перед ним появился человек, и он его знал. Хуан Чен. Дуань Лин Тянь стал серьезным, когда он увидел этого человека. Он не ожидал, что станет мишенью, так как тщательно следил за своим окружением. Хуан Чен являлся одним из тех людей, которых он оскорбил в секте лунного опустошения. Дуань Лин Тянь. Хуан Чен взволнованно улыбнулся, увидев, что лицо Дуань Лин Тяня стало серьезным. «Я уже 2 месяца жду, когда ты окажешься один. Тот старик, Бай Ли Хун, находился с тобой, когда ты уходил в последний раз, так что я ничего не мог тебе сделать, но на этот раз ты точно умрешь». Как только Хуан Чен закончил говорить, над его головой вспыхнули 2 волны истинной энергии. Один из них превратился в гигантскую саблю, а другой – в гигантского зверя, похожего на леопарда или тигра. Свист. Гигантская сабля метнулась вперед и появилась слева от Дуань Лин Тяня в мгновение ока. Она зависла в воздухе, испуская свирепую ауру. Бах, бах, бах. Гигантское чудовище шагнуло вперед, заставив воздух задрожать, и вслед за ним раздался взрывной шум. Гигантский зверь появился справа от Дуань Лин Тяня буквально в одно мгновение. Он свирепо уставился на парня, как будто в любой момент мог наброситься на него и проглотить целиком. Воплощение оружия истинной энергии и воплощение зверя истинной энергии. Тихо пробормотал Дуань Лин Тянь с серьезным выражением лица. «Неплохо, ты можешь распознать мои техники». Холодно усмехнулся Хуан Чен. «Но с сегодняшнего дня ты, гений, чей талант боевого дао признан один во внешнем дворе, обречен превратиться в грязь на земле. Возможно, немногие люди будут помнить тебя через год. Хуан Чен, я не помню никакой вражды между нами». Дуань Лин Тянь прищурился и спросил своим глубоким голосом. «Похоже, наши пари – единственный конфликт между нами. Я не направлял на тебя нож, чтобы сделать ставку, это ты настоял нем. Это твоя проблема, что ты проиграл. Какое это имеет отношение ко мне, уже бессмысленно говорить», – спокойно сказал Хуан Чен. «С сегодняшнего дня ты полностью исчезнешь из этого мира. Никто не узнает, что это я убил тебя. Если есть загробная жизнь, то запомни, есть люди, которых не стоит оскорблять. Ты согласишься отпустить меня, если я верну те 300 тысяч с чем-то положенных очков заслуг?» — холодно спросил Дуань Лин Тянь. «Ха-ха-ха». Странно, но Хуан Чен громко рассмеялся, услышав слова Дуань Лин Тяня. Он посмотрел на него так, словно перед ним мерзкое чудовище. «Дуань Лин Тянь, ты слишком наивен. Если я убью тебя, твоя хрустальная карта будет моей. Разве это не значит, что я буду владеть всеми твоими заслугами? Кроме того, поскольку ты стал младшим братом старейшины Бай Ли Хуна, у тебя должно быть святое оружие со святым начертанием 3 звезд. Позволь мне угадать, на твоем оружии как минимум 2 святых начертаний 3 звезд, не так ли?» Хуан Чен смотрел на Дуань Лин Тяня вовсе не так, как он смотрит на человека. Вместо этого его взгляд выглядел так, словно он смотрел на драгоценное сокровище. Выражение лица Дуань Лин Тяня стало холодным, когда он посмотрел на Хуан Чена. На самом деле ранее он всего лишь проверял Хуан Чена. С недавних пор у него нет больше 300 000 очков заслуг. Теперь у него оставалось только 100 000 очков заслуг на всякий случай. «Хуан Чен, ты все неправильно понял», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь. «Я что-то не так понял?» — Хуан Чен ухмыльнулся. «Дуань Лин Тянь, какой же трюк ты сейчас пытаешься провернуть? Думаешь, у тебя есть шанс выжить сегодня? А какие фокусы я могу выкинуть?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Я просто хочу сказать тебе, что на моем святом оружии начертаны не 2, а 3 святых начертания 3 звезд. Дело в том, осмелишься ли ты использовать его, даже если тебе удастся заполучить его?» — усмехнулся Дуань Лин Тянь. Глаза Хуан Чена засияли от жадности, когда Дуань Лин Тянь раскрыл, что на его оружии начертаны 3 святых начертания 3 звезд. Он презрительно улыбнулся, услышав слова Дуань Лин Тяня. «Неужели ты думаешь, что я должен остаться в секте лунного опустошения, после твоего убийства. Мне будет легко скрывать факт владения твоим оружием. В конце концов, я просто уйду. Святого оружия с тремя святыми начертаниями трех звезд вполне достаточно, чтобы он решил покинуть секту лунного опустошения. Хуан Чен уже принял решение. Похоже, что ты уже давно строишь козни. Ты даже придумал, как избежать последствий. Дуань Лин Тянь посмотрел в глаза Хуан Чену и спокойно добавил. Но неужели ты действительно думаешь, что сможешь убить меня сегодня? Глава 1484. Охваченный паникой Хуан Чен. Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, в его руке появился талисман. Скорость этого талисмана божественного странника сравнима со скоростью эксперта высшего этапа стадии святого зарождения. Неужели ты, Хуан Чен, действительно думаешь, что можешь напасть на меня? Уверенно улыбнулся Дуань Лин Тянь. Однако Хуан Чен не так удивился, как ожидал Дуань Лин Тянь. В этот момент зловещее чувство поднялось в сердце Дуань Лин Тяня. Явись. Хотя он и не знал, почему у него возникло такое чувство, он не колебался, активируя талисман божественного странника трех звезд. Талисман исчез, но мистическая энергия проникла в тело Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь сдвинулся и исчез на глазах Хуан Чена. Хотя гигантская сабля и гигантский зверь Хуан Чена преграждали путь Дуань Лин Тяню, они не помешали ему уйти. Просто Хуан Чен не успел вовремя среагировать. Со скоростью эксперта высшего этапа стадии святого зарождения не стоило шутить. Однако Хуан Чен не выказал панического выражения на своем лице, даже несмотря на то, что Дуань Лин Тянь исчез. Вместо этого он резко махнул рукой, призывая какой-то талисман. «Явись!» Как только Хуан Чен закричал, он исчез со своего места. Как только талисман исчез, естественно, на самом деле он не исчез. Его скорость оказалась так велика, что казалось, будто он исчез. Дуань Лин Тянь, неужели ты думаешь, что только у тебя есть талисман божественного странника трех звезд? Когда Дуань Лин Тянь замедлился, бросившись вдаль, Хуан Чен быстро догнал его и появился недалеко позади него. Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось, когда он услышал голос, доносившийся из-за его спины. У Хуан Чена тоже есть этот талисман. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. В этот момент у него не хватило времени понять, как Хуан Чен мог позволить себе талисман божественного странника трех звезд. В конце концов, состояние старейшины внешнего двора очень ограничено. Однако Дуань Лин Тянь не знал, что многие старейшины внутреннего двора выдавали кредиты на очки заслуг. Хуан Чен нашел старейшину внутреннего двора и занял 200 000 очков заслуг. В сочетании с очками заслуг, которыми он владел, он потратил все свое имущество, чтобы купить этот талисман. Дуань Лин Тянь стал причиной его решения. Если быть точным, он сделал это ради огромного состояния, которым обладал Дуань Лин Тянь. Хуан Чен видел, как Дуань Лин Тянь использовал талисман божественного странника трех звезд, когда он ранее сражался с Хэ Чжуном. Он также знал, что Хэ Чжун вернул Дуань Лин Тяню потраченный талисман. Поскольку он знал, что у Дуань Лин Тяня с собой такой талисман, он пошел на все, чтобы взять кредит только ради покупки такого же. И все ради того, чтобы наверняка прикончить Дуань Лин Тяня. Он считал, что это прибыльный бизнес. Свист. Дуань Лин Тянь в панике ускорил шаг, узнав, что у Хуан Чена тоже есть талисман божественного странника трех звезд. В этот самый момент он слегка пожалел, что чуть раньше сбавил скорость. Он замедлил шаг, потому что думал, что скрылся от глаз Хуан Чена. Ему и в голову не приходило, что у Хуан Чена тоже есть талисман божественного странника. Более того, он даже успел его догнать. Как раз в тот момент, когда Дуань Лин Тянь снова увеличил скорость до предела, Хуан Чен уже догнал его. «Дуань Лин Тянь, я уже сказал тебе, что с сегодняшнего дня ты должен навсегда исчезнуть из этого мира. Я отправлю тебя в твое последнее путешествие». Хуан Чен ухмыльнулся, когда две волны истинной энергии появились над его головой. В очередной раз появились две его техники воплощения. Свист. Гигантская сабля, раскачиваясь в воздухе, напоминала кусок шелка. Она свирепо нацелилась на Дуань Лин Тяня, как будто собиралась разрезать его пополам. Бах, бах, бах. Гигантский зверь спустился с небес и, открыв свою массивную пасть, бросился на Дуань Лин Тяня. «Явись», — сказал Дуань Лин Тянь низким голосом, когда Хуан Чен собирался его атаковать. «Хаэм», — когда Хуан Чен услышал приказ Дуань Лин Тяня, то нахмурился. Он увидел слой золотой энергии на теле парня, очень похожий на то, как будто золотая яичная скорлупа покрыла Дуань Линтянь, и сабля и звери истинной энергии разбились о защиту Дуань Линтяня. С другой стороны, золотая яичная скорлупа была совершенно цела, талисман золотой энергии трех звезд. Когда Хуан Чен понял, его выражение стало серьезным. Он не ожидал, что Дуань Линтянь припрячет такой талисман. «Дуань Линтянь, похоже, ты боишься смерти. У тебя не только есть талисман божественного странника трех звезд, но и талисман золотой энергии трех звезд». Хуан Чен осудил его с насмешливым выражением на лице. «Боюсь смерти?» Дуань Линтянь ухмыльнулся. «Значит, ты не боишься смерти? Разве ты не хочешь убить меня? Я же прямо здесь». Как только активируется талисман золотой энергии трех звезд, на теле человека образуется защитный слой. Степень защиты тоже соответствовали эксперту высшего этапа стадии святого зарождения. Подобно талисману божественного странника, его сила будет длиться 15 минут. Хуан Чен, обладая силой этапа мастерства стадии святого зарождения, совершенно не мог сломать такую защиту. Дуань Линтянь, перестань быть таким самодовольным. Выражение Хуан Чена стало еще более серьезным. Когда эффект этого талисмана рассеется через 15 минут, ты будешь рыбой на моей разделочной доске, а я смогу делать с тобой все, что захочу. Это мы еще посмотрим. Дуань Линтянь спокойно взглянул на Хуан Чена и затем замедлил шаг. В конце концов он вообще перестал двигаться. Тем временем Хуан Чен последовал его примеру и остановился неподалеку от него. Естественно, он знал, о чем думает Дуань Линтянь. Дуань Линтянь наверняка решил, что раз уж он не может убежать от него, то бесполезно использовать силу талисмана божественного странника трех звезд. Он остановился, потому что результат в конце концов не изменится. Стоит сказать, что в этот момент сердце Хуан Чена обливалось кровью. Он потратил ради убийства Дуань Линтяня талисман стоимостью в 300 000 очков заслуг. Однако он тут же отбросил эту мысль, вспомнив о громадном богатстве, которым обладал Дуань Линтянь. По его мнению, как только Дуань Линтянь умрет, миллионы очков заслуг, которыми владел Дуань Линтянь, будут принадлежать ему. А тогда разве он не сможет купить талисманы божественного странника трех звезд, когда захочет? Тем временем Дуань Линтянь стоял на своем месте и спокойно смотрел на Хуан Чена, пока золотая яичная скорлупа окружала его. Хуан Чен тоже уставился на Дуань Линтяня. Он ждал момента, когда талисман золотой энергии трех звезд потеряет свое действие. Тогда он сможет высвободить свою силу. Ему не терпелось убить Дуань Линтяня одним ударом. Странная картина. Дуань Линтянь и Хуан Чен стояли неподвижно, не нападая. Оба молча смотрели друг на друга. Время шло спокойно. Прошло уже почти 15 минут с тех пор, как Дуань Линтянь активировал талисман золотой энергии трех звезд. Талисман божественного странника потерял свое действие первым. Впоследствии талисман божественного странника Хуан Чена также утратил свои эффекты. Хуан Чен, я полагаю, что талисман божественного странника на тебя уже не действует. Внезапно спросил Дуань Линтянь, нарушая молчание. Ну и что с того, что он утратил свое действие? Он скоро утратит свой эффект, а значит, что твой талисман золотой энергии скоро перестанет мне мешать, и тогда ты исчезнешь, сказал Хуан Чен с усмешкой. Хуан Чен, мне очень любопытно, откуда у тебя столько очков заслуг, чтобы купить талисман божественного странника трех звезд? Поскольку ты потерял более 300 000 очков заслуг ранее, у тебя не должно быть достаточно очков заслуг, чтобы купить еще один, спросил Дуань Линтянь. Хуан Чен лишь тихо усмехнулся в ответ на вопрос Дуань Линтяня. Естественно, он не собирался говорить правду. Как он мог сказать, что взял кредит у старейшины внутреннего двора? Кроме того, с него ежемесячно взималось 100 очков заслуг, целых 2 месяца. Полагаю, у тебя нет с собой второго талисмана божественного странника, спросил Дуань Линтянь, прищурившись. И, а у тебя есть что ли? Инстинктивно спросил Хуан Чен, услышав вопрос Дуань Линтяня. Хуан Чен, я, Дуань Линтянь, запомню твой поступок. Дуань Линтянь глубоко заглянул в глаза Хуан Чена и достал еще один талисман божественного странника трех звезд. Он снова крикнул «явись», когда золотая яичная скорлупа исчезла на его теле. Внезапно Дуань Линтянь исчез перед Хуан Ченем снова. Проклятие! Выражение лица Хуан Чена резко изменилось. Как такое возможно, что у него есть еще один талисман божественного странника трех звезд? Почему он так боится смерти, что у него с собой так много талисманов? В этот момент Хуан Чен почувствовал, что вот-вот сойдет с ума. Он не ожидал, что у Дуань Лин Тяня окажется еще один талисман божественного странника трех звезд. Как же ему теперь догнать его? Хотя он мог определить направление, в котором ушел Дуань Лин Тянь в течение доли секунды, он понятия не имел, изменил ли Дуань Лин Тянь направление пути впоследствии. Он даже не был уверен, что сможет догнать его, даже если тот не изменит направление движения. «Я не смогу вернуться в секту лунного опустошения, если не убью Дуань Лин Тяня». Дуань Лин Тянь может вернуться в секту и рассказать о случившемся Бай Лихуну. Учитывая статус Бай Лихуна, он может забрать мою жизнь, если захочет. Хуан Чен сделал глубокий вдох, но его лицо побледнело. Может быть, это и хорошо, что я уйду. По крайней мере, мне не придется возвращать ссуду, которую я получил от того старейшины внутреннего двора. Хуан Чен очень хорошо знал, что у него остался только один выбор – покинуть секту лунного опустошения. Если он вернется в секту, то точно умрет. У Бай Лихуна появится веская причина убить его. Даже если он этого не сделает, никто ничего не скажет, даже если он убьет его. Особый статус Бай Лихун получил в секте лунного опустошения, что давало ему привилегии, отличные от обычных старейшин внутреннего двора. Если отбросить тот факт, что Хуан Чен всего лишь старейшина внешнего двора, даже если бы он был старейшиной внутреннего двора, Бай Лихун все равно убьет его. Глава 1485. Дуань Лин Тянь, не попадайся мне больше на глаза, иначе я, Хуан Чен, отправлю тебя в ад. Хуан Чен стиснул зубы от негодования, которое он испытывал, думая о засранце, что вынудил его покинуть секту лунного опустошения. Он чуть не хрустнул зубами, так сильно их сжав. По его мнению, во всем виноват Дуань Лин Тянь. Если бы Дуань Лин Тянь вернул ему очки заслуг, которые он потерял ранее, он бы не обижался на него, а их ситуация не обострилась бы до такого состояния. Однако он не считал, что именно его собственная жадность заставила его поспорить с Дуань Лин Тянем. Тем временем Дуань Лин Тянь летел на полной скорости в течение 15 минут. Он перестал лететь только тогда, когда действие талисмана божественного странника трех звезд сошло на нет. К счастью, у меня с собой оказался второй талисман божественного странника, иначе я точно мог погибнуть. Пробормотал себе под нос Дуань Лин Тянь. Его сердце учащенно забилось, когда он вспомнил, что произошло раньше. Ты определенно умрешь сегодня, даже если у тебя с собой будет третий талисман божественного странника. Хриплый голос, который, казалось, доносился со всех сторон, проник в уши Дуань Лин Тяня. Выражение его лица изменилось, и он закричал: «Кто здесь?» В то же самое время неподалеку от Дуань Лин Тянь появился силуэт человека, облаченного в черную мантию. Из всей внешности этой личности в глаза бросался только его взгляд. «Неважно, кто я такой, я пришел, чтобы забрать твою жизнь. Неудивительно, что ты так ценен, у тебя так много козырей с собой», — ответил мужчина. Судя по словам этого человека, он явно был свидетелем конфликта между ним и Хуанчином ранее. Прямо как в поговорке, богомол крадется за цикадой, не замечая иволги позади. «Так ты наемный убийца», — выражение лица Дуань Лин Тянь изменилось. «Ты очень умный. К сожалению, есть много людей умнее тебя, и они все равно умерли от моих рук», — усмехнулся мужчина. «Мальчишка, ты можешь винить только свою ужасную удачу, а? Так у тебя действительно есть еще один талисман божественного странника, и еще талисман золотой энергии трех звезд? Похоже, что у тебя необыкновенное количество козырей». Дуань Лин Тянь достал еще два талисмана. Мужчина увидел их сразу же, как только он их вынул. «Мальчишка, только не говори мне, что ты обращаешься со мной, как с этим куском дерьма Хуанчином», — снова ухмыльнулся мужчина. «Неужели ты думаешь, что они помогут тебе сбежать от меня? Я покажу тебе, насколько ты наивен». Почти сразу же после окончания его фразы, черная мантия на его теле начала яростно развиваться, как темные облака над городом. В то же самое время три величественные и грохочущие волны истинной энергии вырвались из его тела. Одна из них превратилась в гигантскую косу, другая – в тощего дикого зверя, а последняя метнулась во все стороны. Последняя волна истинной энергии пронеслась в радиусе 100 метров вокруг человека в черном одеянии, накрыв и Дуань Лин Тянь. По краям земли в радиусе 100 метров возникли волны тусклой зеленой энергии. Воплощение области истинной энергии. Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось. Ты эксперт высшего этапа стадии святого зарождения. Он думал, что человек в черном плаще сумел догнать его раньше, используя талисман божественного странника трех звезд. Он наконец понял, мужчина догнал его своими силами. Эксперт такого калибра владел техникой воплощения области истинной энергии, и у каждого они свои. Некоторые из областей таких экспертов проявляли признаки гравитационного поля. Как только она активировалась, гравитация в радиусе 100 метров стремительно усиливалась до смехотворного масштаба. Естественно, сами владельцы техники нисколько не пострадают от эффекта своей же техники. Некоторые из таких экспертов владели областью ветра. Подвластная им территория охватывалась могучими ветрами. Ветер в пределах территории мог превращаться в ветряные лопасти для атаки. Он мог превратиться в сильный ветер, что носится во всех направлениях, что повлияло бы на противника, так как с ним трудно иметь дело. Некоторые эксперты овладели областью меча. Бесчисленные мечи появятся в пределах этой территории, как только она будет активирована. Излишне говорить, что все мечи находились под контролем самого эксперта. Существовали много всеразличных типов областей. «Как ты думаешь, почему я сказал, что ты точно умрешь сегодня?» — весело ухмыльнулся мужчина. «Сколько святых камней заплатил тебе наниматель? Если ты готов отступить, я могу дать тебе столько святых камней, сколько ты пожелаешь». Дуань Лин Тянь почувствовал себя беспомощным, когда узнал, что этот человек обладает силой высшего этапа стадии святого зарождения. Как и сказал мужчина, талисман божественного странника и даже талисман золотой энергии трех звезд бесполезны против него. Хотя скорость талисмана божественного странника трех звезд соответствовали уровню эксперта высшего этапа стадии святого зарождения, она могла посоперничать со скоростью лишь обычного эксперта такого уровня. То же самое относилось и к защите талисмана золотой энергии. «Парень, у людей вроде меня в этом бизнесе есть свои правила. Более того, как только ты умрешь, все твое состояние будет принадлежать мне. Мне нет нужды нарушать правила», — серьезным тоном ответил мужчина. В то же самое время черная коса над головой человека в черном одеянии, похожая на кровавую луну, направила лезвие в сторону Дуань Лин Тяня. С другой стороны, тощий дикий зверь свирепо смотрел на Дуань Лин Тяня. Дикий зверь, сотворенный из истинной энергии, выглядел вполне живым. «Святых камней со мной нет, но если ты готов отпустить меня, я готов принести клятву девяти небесных скорбей, что выплачу тебе святые камни, как и обещал», — сказал Дуань Лин Тянь, сделав глубокий вдох. На самом деле он не боялся смерти. Его жизнь являлась не первой вещью, которая всплывала в его сознании, когда он сталкивался с ситуациями жизни или смерти. Если он действительно умрет, что будет с двумя его невестами и двумя детьми, которые останутся без отца еще до того, как родятся? Вот почему он не хотел умирать. Он хотел жить до тех пор, пока остается хоть какой-то признак надежды. Он отличался от того, кем был в прошлой жизни. В прошлой жизни он был одиноким воякой. Вот почему он спокоен даже перед лицом смерти. Однако сейчас у него слишком много забот. «Мальчишка, перестань нести чушь. Неужели ты думаешь, что люди в этом бизнесе не должны приносить клятву не нарушать никаких правил?» Мужчина в черной мантии ухмыльнулся. «Это бесполезно, даже если ты пообещаешь мне, что готов пообещать 10 000 святых камней первого ранга. Если я нарушу правила, меня самого ждет смерть». Выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось. Когда он крепко сжал оба талисмана, в его глазах промелькнуло какое-то нежелание. Неужели он действительно умрет сегодня? Дуань Лин Тянь пребывал в растерянности и замешательстве в этот момент. «Явись, явись». Без малейшего колебания Дуань Лин Тянь прокричал два раза подряд и использовал оба талисмана. Все его тело снова покрылось золотой яичной скорлупой, а следом талисман божественного странника вновь одарил его скоростью эксперта высшего этапа стадии святого зарождения. Стало ясно, что Дуань Лин Тянь не собирается ждать приближения смерти, хотя и знал, что у него есть лишь ничтожный шанс избежать ее. Ожидание смерти не в его стиле. Внезапно Дуань Лин Тянь превратился в полосу света и ринулся вдаль. Мужчина в черном стоял далеко и с насмешливой улыбкой на лице наблюдал, как Дуань Лин Тянь использует оба талисмана. Детская забава. Почти сразу же после того, как он закончил говорить, территория в радиусе 100 метров внезапно активизировалась. Территория, что сверкала тусклым зеленым цветом, в этот момент стала кроваво-красной. Черный туман, смешанный с кроваво-красными оттенками, испускал чрезвычайно дьявольскую ауру. В то же время черный туман внутри кроваво-красного не переставал грохотать и в конце концов преобразился в человеческую форму. Он превратился в гиганта и преградил Дуань Лин Теню путь. Великан полностью сформировался из черного тумана. Великан стоял прямо, как стальная стена. Хаем. Дуань Лин Тянь холодно усмехнулся и поднял руку, чтобы достать талисман Дао двух звезд. Явись. В сторону гиганта понеслась атака, сопоставимая с мощью эксперта этапа мастерства стадии святого зарождения. В этот момент Дуань Лин Тянь безоговорочно использовал все имеющиеся у него ресурсы. Он больше не думал о бережливости. Сейчас его жизнь висела на волоске, и ему не имело смысла экономить. Он все равно потеряет все, если умрет. Однако выражение лица Дуань Лин Тяня полностью изменилось, когда он увидел, что гигант остался невредимым после нападения талисмана. Что же это за чудовище такое? Без малейшего колебания он мгновенно развернулся и попытался убежать в противоположном направлении. Однако в том же направлении появился еще один гигант с похожей внешностью. Впоследствии тот же самый гигант появлялся независимо от того, куда бежал Дуань Лин Тянь. Эти гиганты образовались из черного тумана и кроваво-красной ауры. Они излучали ауру подавления, заставляя Дуань Лин Тянь чувствовать себя чрезвычайно тяжелым. «Мальчишка, ты пытаешься сбежать с моей территории кровавого дьявола? Ты слишком наивен», — произнес мужчина с холодной улыбкой. Глава 1486. Третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ. Выражение лица Дуань Лин Тяня стало мрачным. «Действительно ли я, Дуань Лин Тянь, умру здесь сегодня? Я не хочу». Он не хотел. Он еще не увидел своих детей. Он еще не нашел своих родителей. Ему еще предстояло отомстить на земле. Ему еще слишком много всего нужно было сделать. После того, как гиганты, окружавшие Дуань Лин Тяня, исчезли и снова превратились в черный туман, перед ним снова появился мужчина в черной мантии. В этот момент в его глазах сиял жуткий свет. В этот момент Дуань Лин Тянь заметил, что его глаза не походили на человеческие. «Парень, все кончено», — спокойно сказал мужчина, после чего гигантская коса над его головой и тощий дикий зверь ринулись в сторону Дуань Лин Тяня. Однако они двигались не особо быстро, как будто давая Дуань Лин Тяню возможность отдышаться. На самом деле это была привычка мужчины в черной мантии. Он не хотел сразу же забирать жизни своих противников, и ему нравилось смотреть на их отчаяние и предсмертную борьбу. Однако сегодня ему было суждено разочароваться. Потому что в этот момент Дуань Лин Тянь внезапно поднял голову и сосредоточился на мужчине, после чего мрачность в его глазах полностью исчезла. Вместо этого на его губах появилась странная улыбка. «Ты ведь дьявольский культиватор, парень, а ты наблюдательный. Тебе даже удалось понять, что я дьявольский культиватор». Несмотря на то, что ему не нравилась странная улыбка на лице Дуань Лин Тяня, мужчина в черной мантии надменно усмехнулся. Даже в секте лунного опустошения. Это так переводил прошлый переводчик, однако это неправильно, есть всего несколько экспертов стадии зачаточного святого, которые могут сравниться со мной. «Ты должен гордиться тем, что умрешь от моих рук», — надменно сказал мужчина. «Мы еще не знаем, кто из нас умрет». Дуань Лин Тянь улыбнулся, после чего его глаза заблестели. Затем он поднял руку и достал дощечку с надколотым углом. Увидев эту дощечку, у мужчины в черном появилось зловещее предчувствие. «Парень, что это? Будучи дьявольским культиватором, я думаю, что ты должен знать о суперсвятом оружии из рейтинга 10 великих святых оружий, которое способно контролировать дьявольских культиваторов, верно?» Улыбка Дуань Лин Тяня стала очаровательной. Отчаяние, которое он испытывал ранее, полностью растворилось. «Рейтинг 10 великих святых оружий, суперсвященное оружие, которое способно контролировать дьявольских культиваторов?» Мужчина в черной мантии был поражен. Затем он, казалось, что-то вспомнил, из-за чего подпрыгнул. «Печать, верно, это дощечка дьявольской печати». Услышав слова Дуань Лин Тяня, мужчина задрожал. Пока он все еще был в растерянности, Дуань Лин Тянь поднял дощечку и бросил ее в сторону мужчины. За этим броском не стояло никакой техники. Это был простой бросок. Однако этот бросок походил на талисмана Вуду в глазах мужчины в черном. Эта дощечка являлась одним из суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий. После того, как ее бросили, дощечка покрылась черным светом и резко ускорилась. Когда мужчина в черном наконец пришел в себя, дощечка уже врезалась в его тело. Бах! После громкого взрыва, тело мужчины в черном задрожало и отлетело. В этот момент глаза мужчины, которые изначально сияли жутким светом, потемнели, и стали такого же цвета, как и его мантия. Он уже перестал дышать. Его душа была поглощена и подавлена дощечкой дьявольской печати. Поскольку мужчина умер, то его гигантская коса и тощий дикий зверь исчезли, как будто их никогда и не было. То же самое касалось и его территории кровавого дьявола. Затем дощечка дьявольской печати вернулась в руки Дуань Лина Теня. Было близко. К счастью, он оказался дьявольским культиватором, иначе я бы наверняка умер. Пробормотал Дуань Лин Тянь. Затем он сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свои хаотические эмоции. Немного успокоившись, Дуань Лин Тянь подлетел к телу мужчины. Немного посмотрев на него, он раскрыл его черную мантию, обнажив лицо. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь прожил две жизни, из-за чего был очень стойким, даже он слегка нахмурился, увидев лицо мужчины в черной мантии. Его лицо было гнилым, и можно было сразу же сказать, что он не был человеком. Затем Дуань Лин Тянь обнаружил его пространственное кольцо и взял его. Поскольку мужчина умер, его пространственное кольцо стало бесхозным. Проверив его содержимое, челюсть Дуань Лин Тяня чуть не упала. Значит, вот на что похоже состояние эксперта на пике зачаточного святого. Похоже, что здесь целый миллион святых камней шестого класса. Помимо святых камней шестого класса, в кольце также было много святых камней седьмого класса. Однако их было меньше, чем шестого класса. Это казалось немного странным. Однако, несмотря ни на это несомненно был большой выигрыш для Дуань Лин Тяня. Похоже, что даже у обычных людей на пике зачаточного святого нет такого количества богатства. Причина, по которой этот парень настолько богат, должно быть связано с тем, что он был наемным убийцей, подумал Дуань Лин Тянь. Помимо более миллиона святых камней шестого класса и сотен тысяч святых камней седьмого класса, в пространственном кольце также было много других предметов. В кольце было много святого оружия, а также множество талисманов. У него так много трехзвездных талисманов божественного странника, а также трехзвездных талисманов золотой энергии, а это трехзвездный атакующий талисман,